ясно законно, порабощением кровь Христа пролил, вот в чем прощение. Мученик тезан, в язвах он был, раз навсегда нас искупил. Раз навсегда грешник не млит, раз навсегда грешник хвалит. Снял с нас греховное бремя и нас, раз навсегда Спаситель спас. Свободны мы, нам нет осуждения, Он приготовил наше спасение. Придите, помним голос Христа. Вы спасены раз навсегда. Раз навсегда, грешник земли. Раз навсегда, грешник хвалит. Снял с нас греховное бремя и нас, раз навсегда Спаситель спас. Божьи дети, вот наша слава, чеше Христу хвала и держава. К жизни от смерти раз навсегда покой нашли. Раз навсегда, о, грешник земли. Раз навсегда, о, грешник хвали. Снял с нас греховное бремя и нас. Раз навсегда, спасибо.